Глава 20. Второй заряд дроби угодил в пол и стены. На меня посыпалась штукатурка и пыль, полетели щепки. Чтобы уберечь лицо, я закрыл голову руками. «Вот сука!» — прозвучал голос Гоши. «Сука, падла!» Потом я услышал звук переламываемого обреза. Гильзы рассыпались по полу. Нельзя было терять время. Оказавшись под столом, я бросил взгляд туда, где виднелись Гошины ноги. Он суетился, перезаряжая оружие, и сложенный в боевое положение обрез, наконец, щелкнул в его руках. «Вот сука! Везде мозги химика! Хана тебе, Летов!» Гоша зашагал, чтобы обойти стол. Я же напрягся, извернулся и пнул ему под ноги табурет, который скрывался под столешницей. Тот полетел сидушкой вперед, и Гоша тут же ступил между его железных ножек, выругался матом, замешкался. Я немедленно толкнул на Гошу стол. Мебель загрохотала друг от друга. Гоша потерял равновесие. Я выскочил из укрытия, вцепился в дробовик, которым он балансировал, зажатый между обеденным и кухонным столами. Гоша тоже схватил ствол, началась борьба. Он был крепким парнем и не собирался отступать, борясь за свою жизнь. «Пусти!» — кричал он, когда мы стали топтаться на кухне. Преимущество в силе все равно было на моей стороне. Я налег на стол, чтобы окончательно обездвижить врага. Потом попытался просунуть пальцы в ушко спусковых крючков. Это должно было лишить Гошу возможности нажать на спуск. Получилось только со вторым. Не успел я зафиксировать палец, как раздался третий выстрел. Гоша вскрикнул, потому что дробовик разрядился почти на весу из неудобного положения. Импульс отдачи бабахнул меня по рукам. Обрез вырвало. Он завалился куда-то назад, загрохотал по полу. Замычал Гоша от боли, отдернул руки. Мне тоже было больно, но я собрал всю волю, чтобы не заметить эту боль, бросился на бандита. Схватив его за лацканы пальто, прижал, размахнулся, щелкнуло. Гоша завалился назад от моего удара. Кровь брызнула на столешницу. «Так это ты, сукин сын!» — проговорил я, переводя дыхание. «Ты подослал его!» Внезапно Гоша кинулся на меня. В руках его свистнул кухонный нож. Я машинально закрылся предплечьем, и лезвие больно полоснуло по руке. Отпрянув, я ударился спиной в стену. Гоша харкнул кровью, пнул стол и освободился. Пошел ко мне с ножом в руках, замахнулся снизу, целя в печень. Я успел выставить руку, схватить запястье и заблокировать его удар. Тогда он взялся за мою одежду, а я за его. Так несколько мгновений мы топтались, глубоко дыша, отпинывая куски мебели, топча щепки и осколки посуды. Наконец я напрягся, подсел и изо всех сил ударил Гошу головой в лицо. Тот замычал, опрокинулся, упал. Нож зазвенел по жесткому от краски деревянному полу. Гоша приходил в себя совсем недолго. Почти сразу полез к дробовику, оказавшемуся рядом. Я бросился к Гоше, пнул по руке, когда он уже схватился за оружие. Ружье снова отлетело, а Гоша заорал, схватившись за кисть. «Сука, сломала!» Игнорируя его крики, я опустился к нему, схватил за ворот рубашки. Ударил в лицо, потом еще, еще и снова. Гошины губы лопнули, как спелые вишни, брызнули красным, щелкнуло где-то в скуле, после чего правый глаз над ней быстро заплыл. Последним ударом я хорошенько приложил Гошу в нос, бросил его на пол, встал, переводя дыхание. «Ты заказал меня, сученыш. Ты или не ты?» — проговорил я. «Вот этому ненормальному деду заказал». Гоша не отвечал. Катаясь по полу, он держался за разбитое лицо, отплевывался. «Так, ладно». Размял я сбитые руки. Тело трясло от адреналина, но нужно было внимательно осмотреться и оценить ситуацию. На узкой кухне царила разруха. Окно и вся стена под ним изрешечена дробью. Труп Потапина валялся под окном. Вокруг него замерла широкая лужа крови. В полу, там, куда в основном и пришелся второй выстрел, зияла дыра. Обеденный стол развалился, всюду валялись куски табуреток и осколки посуды. За разбитым окном лаем разрывался чей-то пес. «Зараза!» — протянул Гоша, переворачиваясь на бок и сплевывая кровь. «Вот зараза! Старик же упомянул, что он отравил чем-то хозяйку и моих соседей. Сучий рот! Чем? Что за яд отложенного действия? Допрут ли врачи сами или будут лечить им пищевое отравление?» Я снова бросил взгляд на труп деда. Старый киллер замолчал навек и уже не сможет ответить мне на этот вопрос. «Слышь?» — я подошел к Гоше. «Ну-ка». Опустившись, я отнял руки от его лица. Физиономия бандита заплыла еще сильнее и стала теперь похожа на одно сплошное кровавое месиво. «Говорить можешь?» «Пошел ты!» — с трудом проговорил он, шамкая разбитыми губами. «Можешь, ладно». Я стал обыскивать его, достал и откинул в сторону заряженный ТТ. Почему-то он им не воспользовался. Нашел в кармане брюк складной нож, портмоне, пейджер, расческу, ручку, Паркера, сотовый телефон. Все вещи отправились в кучу к пистолету. «Мне нужно в больницу», — отплевывался кровью Гоша. «Пожалуйста, отвези меня в больницу». «Ну, смотри». Я сел на корточки рядом с ним. «Что мы имеем?» «Ты навел на меня этого старого клоферинщика. Заявился ко мне домой и разнес полкухни из обреза. Отхватил по роже и теперь просишься в больницу?» «Пожалуйста. Кажется, у меня сломано лицо. Я не вижу ничего. Не вижу». «Значит так. Ты знаешь, чем эта гнида пыталась отравить меня? Она ж пыталась, я это понимаю. Да только все мимо. Но из-за тебя, сволочи, пострадали невинные люди. Теперь ты должен сказать, чем он отравил их». «Я не помню. Да откуда мне вообще знать? Пожалуйста, мне нужно в больницу. Лицо очень болит». «Ну, я пожал плечами. У тебя два пути. Либо вспоминай, либо хрен тебе, а не больница. Ты ж наверняка говорил с дедом о чем-нибудь. Может, он что-то упоминал? Молись, падла, чтобы упоминал». «Да я не помню, не помню». Гоша перевалился на другой бок. «Так вспомни». «Ну, что-то было. Он, кажется, говорил что-то про яд поганки. Он отравил всех местных ядом поганки». «Очень хорошо». Я встал. «Молодец, Гоша». Я взял Гошин сотовый и позвонил в больницу. Трубку взял диспетчер. «Здравствуйте», — начал я. «Сегодня к вам поступило несколько человек с адреса улица Дзержинского, 143. У всех подозрения на пищевое отравление. У меня информация о том, что их отравили намеренно. Отравили токсином на основе яда поганки. Куда можно сообщить об этом?» «Так, сейчас», — засуетилась на том конце диспетчер. «С кем я говорю?» Я назвал свое имя, фамилию и отчество. «Хорошо. Сейчас я продиктую вам номер телефона. Позвоните по нему, вам ответит дежурный врач. Но предупреждаю, что все это мы передадим в милицию». «На здоровье». Распрощавшись с диспетчером, я перезвонил по номеру и рассказал все дежурному врачу. «Спасибо», — серьезно ответил тот. «Мы предпримем все необходимое немедленно». «Эй!» — жалобно позвал Гоша, когда я положил трубку. «Ты обещал, что вызовешь мне скорую». «Не». Я спрятал телефон в карман. Потом переступил через корчащегося на полу Гошу и взял обрез за еще теплый ствол, отправил к остальным его вещам. Я перебирал в голове разные варианты и, честно говоря, не верил, что Гоша мог устроить все это самостоятельно. Наверняка за ним кто-то стоял. Хотя кто его знает. Может, он и сам достаточно тупой, чтобы решиться на такой шаг. «Короче, сейчас ты расскажешь мне, зачем меня заказал Кулым? На кой черт ему моя смерть? И какого хрена ты пришел сюда, чтобы меня добивать из обреза?» «У меня кружится голова. Помоги мне сесть, пожалуйста». Я оттянул Гошу к стене и усадил к ней спиной. «Ну?» — присел на корточки рядом. «Это не Кулым», — с трудом заговорил он, щурясь от крови, которая залила ему глаза. «Он тут ни при чем. Это я заказал тебя химику». «Надо же, значит, все-таки достаточно тупой. Не скрою, что я удивился, но не стал показывать своего удивления». «Химик», — проговорил я, — «вот, значит, как. Видать, имя и фамилии, которыми он представился нам, были не настоящими. Готов поспорить, что его слезливая история — это тоже лажа». «Я не знаю, как его зовут по-настоящему». «И зачем ты решил убить меня, а, Гоша?» Тот сглотнул, но закашлялся, сплюнул кровью, с трудом разлепил незаплывший глаз. «Из-за тебя, Летов, вся моя жизнь под откос пошла. Кулым, считай, из братвы попер, держит на коротком поводке, не доверяет. Седой считает стукачом, прибить меня хочет, уж я-то знаю. Думает, из-за меня Михалыч узнал, когда нападать на Грааль». «А, ты про расстрел ресторана?» «Да», — он кивнул. «Но я тут ни при чем. Христом Богом клянусь, ни при чем. Да еще и Маринка. Я же люблю ее. Люблю, понимаешь, мы с ней с детства дружим. А когда ты нарисовался, она в мою сторону даже смотреть перестала». «Ты это из-за девчонки, что ли?» — удивился я. «Да, Гоша, но ты даешь. Я тебе уже говорил в прошлый раз, повторю снова. Во всем, что с тобой приключилось, ты сам виноват. Понял? Но тут уж извини, спустить тебе то, что ты меня заказал, я просто так не могу. И не хочу. Более того, не стану спускать. «Убьешь меня?» — сглотнул Гоша. «Нет, я не убийца, но по заслугам ты, сука, получишь. А там уж пускай твои авторитеты разбираются, как тебя за косяки привлекать». «Если так, то я не жилец», — он снова сглотнул. «Не жилец, Витя, меня ж кокнут. Седой кокнет. В больнице, а может быть, в тюрьме. Если в СИЗО посадят после всего, что сегодня случилось, так или иначе, хана мне. А я жить хочу, Витя, очень хочу». Раньше надо было думать. Я поднялся, перевернул все еще целый табурет и сел. «Думать надо было тогда, когда ты нанимал вот эту сволочь», — я кивнул назад. «Причем думать головой, а не яйцами. Вот теперь и расхлебывай». «Может, тебе деньги нужны?» Гоша, чье лицо уже превратилось в один сплошной ком запекшейся крови, зашевелился. «Я обещал химику $30 000 за тебя. Теперь ему эти деньги не нужны». «О, я кивнул, точно? И киллера ты пришил? Поди, у него остались какие-нибудь товарищи, которые, возможно, захотят отомстить». «Витя», — нервно задрожал Гоша, — «пожалуйста, я же знаю, что тебе деньги нужны. Я заплачу. Увези меня куда-нибудь. Ты меня никогда больше не увидишь. Я же молодой еще. Куда мне помирать?» «Ха, чудак-человек», — устало хмыкнул я. «А вот хрен тебе, Гоша». «Ты пожалеешь, если я умру?» — проговорил он после паузы. «Пожалеешь. Я крестник Кулыма. Он будет за меня мстить. Прикончить тебя, если я умру». «Ничего-ничего. Если придет на разговор, я с ним поговорю. Кулым, в отличие от некоторых, мужик умный. Найдем с ним общий язык. А ты, Гоша, лучше определись, умоляешь ты или угрожаешь». Вдруг в коридоре, а потом и в общей комнате загрохотало. «О, — сказал я, — а вот и маски-шоу». «Всем лежать!» — в кухне заскочили бойцы в полном обмундировании и с АКС-74 УНО перевес. «Работает спецназ!»